долбоебом. Я их не понимаю. Мои люди на кварталах, я холодный парень, делай так, чтоб я оттаял. Пришел из ада и взял с собой братьев. Оттуда. Это значит, мы поднялись. Ага. Не просить ни у кого ничего, когда тебе ебано, докажи, что ты реальный. Слышал много обещаний, видел много фейков, больше не общаюсь. Пошел на. Даже если у тебя есть деньги белые, ты планету не вращаешь. Снял бумагу с банкомата. Мы все те же наркоманы, но сейчас шевелим мозгами, чтобы наши дети были лучше нас. И надеюсь, не торчали. Помню, как все начиналось. Ага. Дома мы не ночевали. Так улица точно. Всегда нас знала. И до взлета Инстаграма мы взрывали SoundCloud. 52. Но этого мало. Цени момент, не всегда будет мама. На мне Армани, я все еще тот, кто принес в индустрию лояльность. Ага. В сумках пакеты по 100, по 100, мимо постов. Нельзя поставлять им лицо. Еще не показывай слез. Сделай так, чтобы тебя уважали. Убей. Ебемся с районом, это камин-аут. Жирные пачки с крупным номиналом. Нахуй фото, но я их снимаю. Мои деньги не для камер. Береги себя, белый. Мои люди не для камер. Земля это шар, но это неправда. Ведь мы ходили по краю. Встречаю хоми, он освободился. Но я не сказал бы, что он там был занят. Двигался всю жизнь с одними и теми же. Мы до сих пор с ними всегда на связи. Салют. Мы на афишах, дома нет ганжи. Кажется, это солдаут. Все их слова в микрофон, это пуль ради рифмы. Зачем ты хочешь их шараут? Скажи мне, белый. Нет вопросов к долбоебам. Я их не понимаю. Ага. Первый класс, я пересек борд. Прыгнул черный ровер, у нас хэнгер. Сука, бамсит, мисс большая жопа. На мне новый Джордан, да, я снял из мажора. Помню трэп хаус после Glow's party. Я был broke, белый, I had no money. Всегда fucked up, я висел на зане. Я был young blood, искал свое признание. Мама по трэпу, я бью все рекорды. Копы чё-то рыщут, нахуй хордер. Передай мне в своей лучшей форме. Look at me, мой автомат, как трансформ. Огромный пулемет, на нем телескоп. Мы слингуем доп, они пушат соль. Any, many, money, mo. Я за правду даже если она причинит мне боль. Пиздец, что такое, сейчас 10 лямов. Нахуй их аванс, дай мне 10 ярдов. Поднялся сразу, называют братом. Кашляю, когда броки ставят рядом. Скажи мне, белый.